Если не остановить Грина, а как его остановить, было пока не вполне понятно, то разоблачит его за 5 минут, вернее секунд. Тогда, если миссис Корк не задушит его голыми руками, а она явно способна задушить кого угодно, начиная с гиппопотама, прости-прощай, Шипли Холл. «Кстати, о Лионелле», — продолжала миссис Корк. «Не знаю, сказала ли вам мисс Бенедик, но мы здесь, в Шипли Холле, составляем маленькую колонию, цель которой — воспитание тела». Она сделала паузу. От напряженной работы мысли Джефф впал в транс почти авенхемского масштаба. Миссис Корк постучала по столу. «Воспитание тела!» — повторила она. Джефф вздрогнул и очнулся. «Да-да, конечно. Всякая вегетарианская...» Он хотел сказать «дребедень», но чутье подсказало ему, что лучше подобрать синоним. «Угубианский режим», — предположил он. «Да. А вы бывали в Африке, мистер Эдер?» «Не доводилось. В милом Люцерне — да, в Африке — нет». «Тогда вы не видели угубу. Это на редкость здоровые люди, а душой просто младенцы. Они достигают этого строго вегетарианской диетой и ритмическими танцами. Я хотела бы привить в Англии их образ жизни. И успех, конечно, в первую очередь зависит от энтузиазма нашей маленькой колонии. Должна с горечью признать, что не все здесь в равной мере привержены нашим принципам. Я едва не выставила вон своего старинного друга за то, что он ел в местном заведении бифштексы и пирог с почками. И я сильно подозреваю, что Лайонел тоже туда ходит. Этого я не потерплю. Я предупредила хозяина этого заведения, что за ним следят, и что местный комитет надзора, в который я вхожу, будет вскоре решать вопрос о том, продлить ли ему лицензию. Думаю, он напуган. Однако я хочу, чтобы вы проследили за Лайонелом, не найдет ли он другого источника. Докладывайте мне о малейшем отклонении от правил. А уж я приму меры. Да будет вам известно, племянник полностью от меня зависит, так что мне есть чем ему пригрозить. Могу я на вас положиться? Джефф наклонил голову. Всецело. Вы только что спросили, миссис Корк, бывал ли я в Африке. Теперь я в свою очередь спрошу, видели ли вы, как однорукий человек с чесоткой клеит обои? «Не поняла? Я просто хотел сказать, что мне придется попрыгать. Следите за Кейкбридом, — сказали вы, потом добавили, следите за мисс Бенедик, и присовокупили, следите за Лайонелом. Что ж, буду следить. Если у меня заноет шея, то это особенность моего рода занятий. Можно сказать, профессиональное заболевание. А теперь, — продолжил Джефф, — мне надо, не теряя времени, познакомиться с вашим племянником». Я всегда стараюсь как можно скорее сблизиться с объектами слежки. Если войти к ним в доверие, они становятся глиной в моих руках. В частности, я постараюсь как можно больше видеться с мисс Бенедик, а также с мистером Грин, вы сказали его фамилию. Кажется, вы упомянули, что он приезжает сегодня вечером. Да, поезд приедет через полчаса. Я его встречу. Надеюсь, к возвращению сюда заложить основы надежной дружбы. Как он выглядит? «А зачем это вам?» «Ну, чтобы узнать его на станции». «А, понятно. Высокий, стройный, очень привлекательный, с шелковистыми усиками и кроткими карими глазами». «Ну, тогда я откланиваюсь, чтобы успеть к поезду», — сказал Джефф. «До станции было всего ничего, так что он мог бы пробыть с миссис Корк еще 10 минут. Однако легко ли оставаться в обществе дамы, которая находит вонючкины усы?» шелковистыми.